Глава 33. Самолет начал снижение над Новосибирском, когда за иллюминатором уже мерцали тысячи огней вечернего города. Я сидела в кресле бизнес-класса и в который раз мысленно возвращалась к сегодняшней встрече. Игорь узнал меня мгновенно. Стоило нашим взглядом встретиться через зал переговорный, как его лицо исказилось от шока, словно он увидел призрак. А затем, когда до него дошло, что призрак этот вполне материален и успешен, шок сменился знакомой яростью. Стюардесса с профессиональной улыбкой объявляла о предстоящей посадке, но ее слова доходили до меня будто сквозь вату. Все мои мысли были сосредоточены на одном вопросе – что будет дальше? 9 лет назад я покидала Москву как загнанный зверек с одной сумкой и разбитыми мечтами. Сегодня я столкнулась с источником своих кошмаров лицом к лицу и не дрогнула. Более того, я почувствовала себя сильнее, намного сильнее его. Такси неспешно петляло по вечерним улицам от аэропорта к дому. За окном проплывали знакомые пейзажи, широкие проспекты, современные жилые комплексы с сотнями светящихся окон, торговые центры, уже закрывшиеся на ночь. Мой Новосибирск. Город, который принял меня когда-то с распростертыми объятиями и дал возможность переродиться из пепла прежней жизни. Поднимаясь на лифте к своему этажу, я чувствовала, как напряжение понемногу меня отпускает. Дома. Здесь меня ждали люди, которые любят меня не за красивую внешность или полезность, а просто потому, что я часть их жизни. Здесь царила атмосфера принятия и поддержки – противоположность тому аду контроля, который я когда-то считала семейным счастьем. В гостиной горел мягкий свет торшера. Тетя Вера сидела в своем любимом кресле, в руках у нее была книга «Биография Коко Шанель», но читала она явно рассеянно. Страницы перелистывались медленно, взгляд то и дело отрывался от текста и устремлялся к окну. «Началось», — сказала я, повесив пальто в шкаф и проходя в гостиную. Тетя Вера отложила книгу на столик рядом с креслом и внимательно посмотрела на меня. За годы совместной жизни она научилась читать мое настроение по мельчайшим деталям, по походке, по выражению лица, по тому, как я держу плечи. «Все произошло именно так, как мы предполагали?» — спросила она спокойным тоном врача, уточняющего симптомы у пациента. «Сценарий не изменился ни на йоту». Я опустилась в кресло напротив, сняла туфли и поджала ноги. Сначала полное недоверие, потом осознание, потом привычная схема. Требования, угрозы, попытки давления, словно за 9 лет он застыл в том же состоянии. «Значит, не повзрослел ни на день», — констатировала тетя Вера тоном, в котором не было ни удивления, ни сожаления. Все тот же человек, для которого окружающий расходный материал для достижения собственных целей. Стал даже хуже. Я потерла виски, чувствуя приближение головной боли. Годы безнаказанности в бизнесе добавили ему уверенности в том, что весь мир обязан плясать под его дудку. Раньше он хотя бы делал вид, что считается чужим мнением. Теперь и этого нет. Тетя Вера поднялась с кресла и направилась к письменному столу. Открыв один из запертых ящиков небольшим ключиком, который всегда носила на цепочке, она достала знакомую папку в темно-синей кожаной обложке. На корешке была надпись «ИВС» – инициалы человека, материалы о котором собирались в этой папке долгих 9 лет. «В таком случае он сам выбрал дорогу, по которой пойдет дальше», – сказала тетя Вера, возвращаясь с папкой к креслу. Мы готовились к этому дню с самого начала. Вопрос только в том, готова ли ты довести дело до конца. Я посмотрела на досье, которое знала практически наизусть. Сотни страниц документов, фотографий, аудиозаписей, свидетельских показаний. Каждая сделка, каждый договор, каждая встреча с чиновниками – все было тщательно задокументировано и систематизировано. За 9 лет Игорь настолько обнаглел, что перестал даже минимально маскировать свою деятельность. Подкуп чиновников при получении лицензий, уклонение от налогов через сеть подставных фирм, мошенничество при исполнении государственных контрактов, отмывание денег через офшорные компании. Материала хватило бы на несколько увесистых уголовных дел. «Я готова», — — ответила я, твердо чувствуя, как внутри разгорается холодная решимость. «Более чем готова покончить с этой историей раз и навсегда». «Тогда завтра с утра приводим в действие план защиты», — кивнула тетя Вера, открывая папку и перелистывая разделители. «Андрей Валерьевич уже предупрежден о том, что может понадобиться его немедленное вмешательство». Андрей Валерьевич Крюков, бывший старший следователь областной прокуратуры, досрочно ушедший на пенсию и открывший частное детективное агентство. Человек кристальной честности и безупречной профессиональной репутации. Именно он координировал наблюдение за Игорем все эти годы. Его люди собирали улики, фиксировали нарушения, создавали юридически безупречную доказательную базу. И именно у него были связи во всех силовых структурах. Связи, основанные не на коррупции, а на взаимном уважении профессионалов. «Все материалы окончательно готовы к передаче в соответствующие инстанции?» – спросила я, хотя ответ знала заранее. «Каждый документ проверен, каждая справка заверена, каждое свидетельство подкреплено неопровержимыми доказательствами». Тетя Вера уверенно похлопала по толстой папке. «Налоговая инспекция получит детальную схему уклонения от налогов с указанием сумм и счетов. Прокуратура – полный комплект доказательств коррупционных преступлений с аудиозаписями и фотоматериалами. Следственный комитет – материалы о мошенничестве при исполнении государственных контрактов в особо крупных размерах». Мы никогда не планировали нападать первыми. Весь этот долгий период подготовки был посвящен созданию системы защиты на случай, если Игорь когда-нибудь найдет нас и попытается разрушить ту жизнь, которую мы построили. Мы готовились к обороне, а не к наступлению. Но сегодня он сам сделал первый агрессивный шаг, недвусмысленно дав понять, что не намерен оставлять нас в покое. «Он открыто заявлял свои требования», — рассказала я, откидываясь на спинку кресла. «Говорил о родительских правах, о том, что имеет полное право видеться с Димой, угрожал судебными исками и использованием связей». «Права, которых у него не существует и никогда не существовало», – жестко отрезала тетя Вера. «В официальных документах о рождении Димы в графе «Отец» стоит прочерк. С юридической точки зрения этот человек никто для моего внука. Но ведь он может подать в суд с требованием установить отцовство через экспертизу ДНК». Теоретически может попытаться, но это крайне деликатная и сложная процедура, особенно когда ребенок уже не младенец. А к тому времени, как его заявление дойдет до рассмотрения, у него будут совершенно иные заботы, гораздо более серьезные, чем семейные разбирательства. Тетя Вера подошла к буфету и достала хрустальный графин с коньяком, дорогим французским, который мы берегли для особых случаев. Налила себе небольшую рюмку и предложила мне. Я покачала головой. После сегодняшнего эмоционального напряжения алкоголь был последним, что мне требовалось. «Знаешь, о чем я думаю, глядя на тебя?» — сказала тетя Вера, медленно отпивая коньяк и смакуя вкус. «О том невероятном пути, который ты прошла. 9 лет назад ты сидела в этом же кресле, истощенная, запуганная, не знающая, что будет завтра. А сегодня встретилась лицом к лицу с человеком, который был источником твоих худших кошмаров. И не просто не испугалась. Ты была сильнее его». «Все кажется теперь таким далеким», — ответила я, чувствуя, как напряжение дня наконец начинает отпускать. «Словно это была другая жизнь, другая женщина». «В каком-то смысле так и есть. Та Света умерла в больничной палате, а родилась совершенно новая Светлана». Я поднялась с кресла и подошла к панорамному окну гостиной. Внизу, как россыпь драгоценных камней, мерцали огни улиц, проспектов, жилых массивов. Город жил своей обычной жизнью. Кто-то возвращался с работы, кто-то встречался с друзьями, кто-то укладывал детей спать. Обычные люди с обычными радостями и проблемами. А где-то далеко, за тысячи километров, другой человек наверняка не спит, планируя, как вторгнуться в нашу мирную жизнь и разрушить то, что мы создавали годами. «Меня мучает только один вопрос», — сказала я, не отрываясь от созерцания городских огней. «Не слишком ли жестокие меры мы применяем? Ведь, по сути, мы 9 лет собираем компромат на человека, готовясь уничтожить его при первой же угрозе». «Жестокие?» Тетя Вера поставила рюмку на стол и подошла ко мне. «Света, этот человек довел тебя до больничной койки психологическим террором, превратил твою молодость в ад тотального контроля и постоянного унижения. А сейчас хочет проникнуть в жизнь Димы и отравить детство моего внука своими больными амбициями. О какой жестокости ты говоришь? Мы всего лишь защищаем свою семью единственным эффективным способом. Но ведь мы специально собирали на него компромат. Мы ничего не искали специально», – перебила тетя Вера. «Мы просто фиксировали то, что он делал сам. Каждое нарушение закона, каждую коррупционную схему, каждое мошенничество. Если бы он вел честный бизнес, у нас не было бы никаких материалов против него». Это была правда. За 9 лет наблюдения мы не сфабриковали ни одного документа, не подставили ни одного свидетеля. Мы просто терпеливо собирали доказательства того, что Игорь делал сам, по собственной воле и в полном сознании последствий. «А знаешь, что он мне сказал?» — повернулась я к тете Вере. «Что у него есть законные права на Диму, как у биологического отца, что я не имею морального права лишать ребенка папы и что рано или поздно он добьется встреч с сыном через суд». «Отца?» — голос тети Веры стал ледяным. «Он называет себя отцом? Человек, который еще до рождения ребенка планировал использовать отцовство как способ контроля над женщиной? Который рассуждал о детях как о средстве привязать жену и лишить ее возможности уйти?» «Да, Дима счастлив», — сказала я с полной уверенностью. «У него есть любящая семья, разнообразные увлечения, мечты о будущем. Он растет свободным, уверенным в себе мальчиком. Зачем ему нужен отец, который появился бы только для того, чтобы заявить свои мнимые права и нарушить гармонию нашей жизни? Именно поэтому завтра мы сделаем так, чтобы у этого мнимого отца просто не осталось времени и возможности мешать Диме расти счастливым ребенком», — решительно заявила тетя Вера. Она достала свой телефон и начала пролистывать список контактов. «Напишу Андрею Валерьевичу, что завтра ровно в 9 утра начинаем операцию по нейтрализации угрозы. К обеду у господина Соколова начнутся очень серьезные проблемы с законом. А если он попытается связаться с нами раньше, вдруг решит приехать сюда или начнет искать другие способы давления?» «Не сможет», — уверенно ответила тетя Вера, набирая сообщение. «Я уже отдала распоряжение усилить охрану. Дима будет под надежной защитой, в школе будет дежурить сотрудник Андрея Валерьевича, за тобой тоже будет присмотр, пока ситуация не разрешится окончательно». Я кивнула, чувствуя облегчение. Тетя Вера всегда продумывала каждую деталь, каждую возможную угрозу. За годы работы в строительном бизнесе она научилась не только созидать и развивать дело, но и эффективно защищаться от тех, кто мог угрожать ее близким. «Странно», — призналась я. «Но когда сегодня я встретилась с ним в переговорной, то не ощутила ни страха, ни ненависти, ни даже особого волнения. Только холодное презрение к взрослому человеку, который так и остался избалованным ребенком, требующим немедленного исполнения всех своих капризов». «Вот это и есть настоящая победа над прошлым», — одобрительно кивнула тетя Вера. «Когда бывший мучитель теряет способность причинять эмоциональную боль, превращается просто в неприятного типа, с которым иногда приходится сталкиваться по долгу службы. А завтра он перестанет быть и этим». Перед сном я по традиции зашла к Диме. Мой сын крепко спал в своей кровати, раскинув руки и улыбаясь чему-то во сне. На письменном столе лежали учебники. Завтра у него контрольная работа по математике, и он весь вечер готовился, решая дополнительные задачи. Серьезный, целеустремленный мальчик, который мечтает поступить в строительный институт и работать в нашей компании. Я осторожно поправила съехавшее одеяло и нежно поцеловала сына в лоб. «Мой ребенок вырастет в атмосфере любви и поддержки. Никогда не узнает, что такое страх перед близким человеком или необходимость скрывать свои мысли и чувства. У него будет детство, наполненное радостью открытия, а не кошмарами контроля, потому что есть люди, готовые защитить его от любых угроз. «Спи спокойно, мой дорогой», — прошептала я едва слышно. «Завтра будет замечательный день, как и все остальные дни твоей жизни».